Недуги. Это, по сути, бесконечная тема, ведь здесь каждую болезнь можно разобрать как отдельное послание. Но я постараюсь вкратце донести до вас общий замысел. Любая болезнь – это следствие нарушения основного закона кармы – свободы воли. Многие, обнаружив недуг, идут не к Творцу, а в больницу, думая, что их болячки там кому-то нужны. Если вы правда верите, что ваша жизнь кому-то важна, кроме вас самих, то у меня для вас плохие новости. Чтобы понять, о чем я говорю, достаточно открыть статистику смертности от алкоголя и сигарет. Ни одна эпидемия и ни один вирус рядом не стояли. Я уверен, что спиртное и сигареты погубили больше людей, чем вирусы, но при этом паники в стране нет. Никто не закрывает границ, никто не закрывает магазины, торгующие спиртным. Народу не предлагают массово кодироваться или хотя бы убрать с экранов пропаганду курения алкоголя. Простой пример. Во время всем известной пандемии мой любимый спортзал был закрыт почти на полгода. А две пивнушки в подвале соседнего дома работали в обычном режиме. Поэтому, если хотите быть здоровыми, не ждите, пока государство начнет заботиться о вашем состоянии. Позаботьтесь о себе сами. Перспективы, которые рисуют нам ученые, поистине ужасны. Предполагается, что 99% наших современников умрут от неправильного питания, которое в ходе обследования назовут каким-нибудь медицинским диагнозом. Каким? Да без разницы. Ведь все болезни от неправильного питания и застоя в организме. И один из способов вылечить или облегчить уже имеющиеся болезни – правильное питание, а иногда и голодание. Ведь почему организм перестает хотеть есть при болезни? Почему голодание лечит? Потому что организм в это время чистится от последствий неправильного режима и обжорства. В 2016 году японский ученый Йосинори Осуми был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине за изучение процессов аутофагии и пищевых дрожжей. В ходе исследований было установлено, что периоды голодания положительно сказываются на обновлении клеток и помогают замедлить процессы старения. Печально, что люди стойко держатся за свои заблуждения. Например, на Западе уже было множество судебных исков к предприятиям быстрого питания. Ученые однозначно доказали, что фастфуд вреден для человека, так как изготавливается из непригодных для употребления в пищу продуктов, но люди все равно его едят. Мне иногда кажется, что даже если написать на данном продукте «средство для смерти», ничего не изменится. Поэтому, по сути, болезни – это естественный процесс для людей, нарушающих законы природы. Я никого не заставляю немедленно менять питание. Просто задумайтесь. Заражение, чем бы там ни было, это не случайность, а следствие нашего неправильного обращения со своим телом. Добавив в жизнь ежедневное движение, фрукты и овощи, вы, в принципе, перестанете думать о болезнях. Но важно не впадать в крайности, четко понимать, зачем мы совершаем те или иные шаги. Почему, например, фруктоедение дает много энергии, но взять и начать питаться одними фруктами сложно? Потому что этот вид питания высокочастотный. Принадлежность к высокой частоте предполагает радостное и позитивное принятие реальности. А как вы думаете, что происходит с человеком, который стал переходить на фрукты только из-за моды или желания похудеть? Во-первых, эмоционально он начнет болеть, и это потом распространится на физическое тело, так как в его клетках остались старые частоты. Из-за того, что цель перехода на фрукты была низкая, толку от него будет немного. Если при этом еще нет физической нагрузки, процесс может превратиться в страдания на долгие годы. Как показывает практика моих учеников, когда они начинают заниматься саморазвитием и повышают свои вибрации, у них автоматически постепенно пропадает потребность в тяжелой, вредной пище. Этот переход называется эволюционным. Переход через силу, потому что мне сказали, что так надо, и я подчинился, тоже приводит к возникновению человека различных сложностей, включая проблемы со здоровьем. Сначала надо преодолеть психологические недуги, а потом уже приниматься за внутренний мир. И начинать все перемены не с целью похудеть, подцепить парня, девушку, сделать так, чтобы все завидовали, а в целях самосовершенствования, не останавливаться. Я помню свои метания и скачки частот, когда после полугода фруктоедения я вновь возвращался к мясу и кальянам. Наверное, самое страшное в этом – испугаться развития или начать искать оправдание невозможности питаться правильно. Если вы станете это делать, Вселенная сразу воплотит ваше желание в реальность, создав какой-то очередной сценарий подтверждения бесполезности правильного питания. Например, вы начинаете переходить на вегетарианскую пищу, но потом в вашу голову закрадывается мысль: «А ведь питание получается дорогое. Хорошие овощи и фрукты стоят дороже, чем пластиковые сосиски». И на следующий день обращаете в магазине внимание на то, что яблоки и апельсины опять подорожали. В итоге вы отказываетесь от намерений перейти на здоровую пищу, успокоив совесть тем, что это вам не по карману. Но, может быть, можно было, например, сэкономить на чем-то, вместо того, чтобы откатываться назад в своем развитии. Жизнь часто возвращает нас назад, чтобы мы обратили внимание на внутренние изменения для дальнейшего рывка к более высоким границам. Но так выходит, что многие принимают данный сценарий как некую данность, как то, с чем невозможно бороться. Мы болеем крайностями и не умеем сглаживать углы внутри себя, а вследствие этого теряем время на то, чтобы топтаться на месте. Что всегда сопутствует болезни? Первое. Эмоциональный дисбаланс, ссора, обида, непонимание, страх. Второе. Сверхнагрузки, как физические, так и интеллектуальные. Третье. Вредное питание. Если вы заболеваете в первые же три дня после начала недуга, проанализируйте ваше состояние на предмет наличия в нем этих пунктов и сразу получите ответ на вопрос, откуда пришло заболевание.